Глава вторая. Первым на арене появился Денис, а за ним его боец Динго. Монстр был булдером, но меньше, чем мой шторм. Я заметил на его груди два артефакта, про которые ничего не знал. Скорее всего, тоже из запрещенных. Денис провел Динго к дальнему краю, поправил на нем артефакты и повернулся, чтобы выйти из ограды, но тут на его лицо легла печать страха. Было видно, как он боится того, кого увидел. Я проследил за его взглядом и увидел мясника, а рядом с ним — скорпиона. Это было существо, похожее на ящера, но оно передвигалось на мощных задних лапах. Прямо перед ним, изогнувшись, возвышался хвост с острым жалом. Теперь было понятно, почему его назвали скорпионом. На груди бойца висели как минимум 5 артефактов. Иногда артефакты стоили гораздо дороже самого монстра, поэтому их использовали только богатые люди. А по внешнему виду мясника нельзя было сказать, что он так уж богат. Поношенный костюм, стертые ботинки. Ни часов, ни запонок, ни золотого зажима для галстука я так и не заметил. Однако такой необычный боец и артефакты говорили об обратном. К тому же, исходя из того, что многие зрители приехали именно для того, чтобы посмотреть на Скорпиона, говорило о том, что он достаточно популярен. Почему Денис так удивился тому, что его противник — мясник? Неужели они заранее о сражении не договаривались? Обратился я к толстяку. «Нет, конечно! Ты что, в первый раз на этой арене?» — опешил он. «В том и смысл. Никогда не знаешь, с кем будешь бороться. От этого столько интереса. Это тебе не Колизей. Иногда здесь такие сражения случаются, что кровь стынет в жилах». Толстяка передернуло. Видимо, даже воспоминания о таких сражениях будоражили его. Тем временем мясник повел скорпиона к рингу. Я видел, как люди испуганно пятились от них, а монстр, не стесняясь, шипел на зрителей и выпускал из пасти длинный раздвоенный язык. Когда мясник завел своего бойца на огороженную площадку и закрыл за ним ворота, к нему подошел Денис и принялся о чем-то говорить, активно жестикулируя. «Просит пощадить своего Динго», — усмехнулся толстяк. «Но мясник не согласится. Уж я-то его знаю». Будто в подтверждение его слов, мясник мотнул головой и отошел от обескураженного Дениса. Между тем прозвучал гудок, и хозяева монстров уставились на своих подопечных. «В прошлом месяце один из владельцев, когда увидел, что будет бороться против скорпиона, отказался от боя и хотел увести бойца, но мясник не дал ему этого сделать. Монстры сражались прямо здесь, среди зрителей. Двоих людей сильно ранили, а одному даже голову снесли. Все были в ужасе, кроме мясника. Он стоял с такой ухмылочкой, будто наслаждался тем, что происходит». Последнюю фразу толстяк проговорил еле слышно, опасливо косясь на худого мужчину, который сложил руки на груди и следил за своим бойцом, который медленно приближался к булдеру. Я видел, как нервничает Денис, но он не позволял Динго носиться по рингу, а велел терпеливо ждать. Я бы сделал точно так же. Все-таки сильная сторона булдера — это скорость и умение прыгать. Благо, здесь не было ограничивающей решетки. Когда скорпион дошел до центра арены, то раскрыл пасть и зарычал. Вместе с потоком воздуха из его глотки вырвалось пламя. Сработал один из артефактов. Динго ловко ушел в сторону, отчего под огонь чуть не угодил один из зрителей, который неосмотрительно подошел к арене ближе, чем располагались места. В это время булдер оббежал противника и хотел наброситься сзади, но не тут-то было. Длинный хвост с острым жалом будто жил сам по себе, и пока скорпион поливал арену горячим пламенем, его хвост развернулся и с огромной силой ударил по земле. В точности туда, где до этого стоял булдер. Теперь я понимал Дениса, который не хотел рисковать своим бойцом. Я бы тоже поостерегся выступить против такого монстра. И откуда мяснику такое необычное существо? Надо будет спросить у него. Хотя я сомневался, что он ответит. Однако стоило попробовать. Между тем монстры закружились по арене. Булдер никак не мог добраться до скорпиона и только и делал, что уворачивался от яростных атак хвоста и от адского огня, жар от которого чувствовал даже я, хотя сидел за 15 метров от сражения. Вдруг Булдер высоко подпрыгнул и опустился на противника, который потерял его из виду и мотал головой. Скорпион свалился в песок, а Булдер схватил зубами хвост почти у самого основания жала. Это была отличная идея. Так монстр не мог ударить жалом. Зрители радостно зааплодировали, подбадривая Динго и Дениса. Мясник же сжал и без того узкие губы и, прищурившись, отдавал мысленные приказы своему обездвиженному бойцу. Пока Булдер пытался прокусить усиленную броню на хвосте противника, тот оттолкнулся и повалился на левый бок, сбрасывая с себя врага. Динго потерял бдительность, свалился на землю и подняться не успел. Длинное, острое жало воткнулось ему прямо в голову. Монстр взревел, но тут же жало поднялось и нанесло еще несколько ударов, после которых Булдер замертво свалился на землю. Скорпион подошел к поверженному врагу и принялся поливать его огнем. Запахло паленым. Денис не смог наблюдать за происходящим, поэтому развернулся и направился к выходу, а мясник с мерзкой улыбкой смотрел, как его боец превращает Булдера в горящую головешку. «Ну и сражение! Я даже весь вспотел! Мне даже на секунду показалось, что Динго сможет победить!» — проговорил толстяк, вытирая рукавом испарину со лба. «И вы ради этого заплатили 200 рублей? Бой длился от силы 10 минут!» Я внимательно посмотрел на него, не понимая его восторга и потраченных денег. «Этот бой, да! Но мясник всегда берет по 3-4 боя за раз!» Будто в подтверждение его слов вскоре привели к арене еще одного монстра. Скорпион прекратил поливать огнем то, что осталось от Булдера, и отошел к дальнему краю. Я же потерял интерес к сражениям и направился к проходу, который выбил ногой. Удостоверившись, что все взоры обращены к новому противнику опасного монстра, я выбрался на улицу и двинулся к своей машине. То, что творилось на этой арене, мне явно не нравилось. Но у меня не было другого выхода. Забравшись в машину, я доел последний пирожок с мясом, запил водой и двинулся в сторону дома. Теперь мне нужно было раздобыть деньги и поехать к заброшенному заводу в Выборге. Я не знал, за сколько можно купить хорошего монстра, поэтому решил собрать все деньги, что у меня остались, и попробовать сторговаться. Уверен, перекупщики могут продать почти за бесценок, чтобы только не таскаться по всей империи с монстрами и не кормить их. Домой я вернулся поздно вечером. Дед с генералом как раз садились ужинать. «О, Дима, ты чего так быстро?» — удивился дед, когда я появился в дверях столовой. «Все сделал, потому и вернулся», — ответил я и поднялся к себе. После того, как принял душ и переоделся, спустился к столу, за которым уже шла оживленная беседа. Дед и генерал спорили о том, что лучше всего посеять на полях – горох или репу. Я ничего в этом не смыслил, поэтому принялся за еду и начал прикидывать, откуда мне взять монстра. Притом довольно сильного, потому что на теневой арене можно встретиться с таким, как скорпион. Я примерно подсчитал, сколько зрителей было на теневой арене. Около 100 человек. При стоимости входа в 200 рублей мне было понятно, почему вообще люди рискуют жизнями и организуют такие арены. Ведь организаторам обычно светит пожизненная каторга или даже смертная казнь. Но мне было непонятно, почему зрители готовы платить такие большие деньги. Ведь вход в Колизей на самый раскрученный и дорогостоящий бой стоил 30 рублей, а тут целых 200. Скорее всего, эти люди присытились обычными развлечениями, и им требовалось чего-то пожестче. По моим подсчетам, если порыться по всем карманам и счетам, то смогу собрать 1007, не больше. Просить в долг у друзей я не хотел. Уж лучше возьму кредит в банке. Между тем генерал наелся и засобирался домой. Мы с дедом проводили его до ворот и пообещали прийти к нему завтра с ответным визитом. «Слушай, дед, сколько у нас денег в сейфе лежит?» — спросил я, когда мы вернулись в дом и опустились на мягкие диваны в гостиной. «Не помню. 1002, наверное. А что?» «Хочу монстра купить», — признался я. «Хе-хе-хе», — рассмеялся он. «На 2000 разве можно монстра купить?» «Нет, поэтому возьму кредит в банке. Дед тут же посерьезнел и настороженно спросил. «Ты уверен? Ведь кредит отдавать придется». «Это я знаю», — усмехнулся я. «Но отказываться от арены я не намерен. Для меня сражение уже как смысл жизни. Я даже не представляю, как можно жить без этих эмоций». «Влюбиться тебе надо и семью завести», — потряс дед крючковатым пальцем. «Вот тогда из головы вся дурь выветрится». Я не стал говорить, что, похоже, уже влюбился. Только мы такие разные люди, что даже увидеться не можем. У меня еще было несколько свободных дней, поэтому решил вплотную заняться покупкой монстра. Брать деньги у банка было рискованно, но мне не хотелось просить у Ильи или Миши. Все-таки я верил в народную мудрость, которая гласила «дружба дружбой, а деньги врозь». После деда они были единственными близкими мне людьми, поэтому я очень дорожил ими. На следующее утро за завтраком дед сел за стол и протянул мне синюю бархатную шкатулку. «Что это такое?» Я раскрыл и увидел ожерелье, украшенное синими камнями. «Я хотел отдать тебе его перед свадьбой, но, похоже, сейчас оно тебе нужнее. Это ожерелье твоей матери. Она рассказывала, что оно принадлежало ее бабушке, а той досталось от матери мужа. Короче, не одно столетие этому украшению. Продай и купи монстра». Я аккуратно взял его в руки, поднес к глазам, тяжело вздохнул. За 5 лет, что я прожил в теле Дмитрия Державина, его воспоминания стали моими, поэтому перед глазами тут же появилась красивая женщина с густыми белокурыми волосами. Она наряжалась на какое-то мероприятие и застегивала на шее это ожерелье. Державину тогда было 5 лет. Он играл с солдатиками и изредка бросал взгляд на маму, которая что-то напевала под нос, вертясь перед зеркалом. Это было его последнее воспоминание о ней. С того мероприятия ни мать, ни отец не вернулись. Их убил незарегистрированный монстр, который вырвался на свободу и убивал всех, кого встречал на своем пути. Именно поэтому Дмитрий так стремился попасть в имперскую службу. Он хотел сажать всех недобросовестных охотников, перекупщиков и организаторов теневых арен. «Нет, не возьму». Я убрал ожерелье в коробку и протянул деду. «Почему? Ведь оно тебе по праву принадлежит». «Не хочу продавать. Пусть останется в семье. Деньги возьму в банке. Если не смогу вернуть с боев, то верну с жалования. Может, все-таки переведут в оперативники, а у них доход выше на целых 120 рублей». Дед с сомнением посмотрел на меня, но не стал больше настаивать и забрал шкатулку. После завтрака я прямиком направился в банк. Увидев мои документы, у сотрудников банка не возникло никаких вопросов, и мне тут же выдали нужную сумму. Я решил, что 25 тысяч должно хватить на хорошего монстра у нелегальных перекупщиков, поэтому взял именно такую сумму. Поездку за монстром тоже не стал откладывать в долгий ящик, поэтому уже после обеда забрал у кузнеца новую клетку и поехал в Выборг. Сначала хотел взять с собой Илью с Мишей, но потом передумал. Им лучше не знать, какие темные дела я проворачиваю. Через 2 часа я подъехал к Выборгу. Один из местных жителей подсказал, где находится заброшенный сталелитейный завод, и удивился тому, сколько в последнее время к нему ездят. Он утверждал, что местные уже растащили все, что может представлять ценность. Поэтому я зря туда еду, тем более с таким большим прицепом, который я предусмотрительно накрыл тентом, чтобы не привлекать излишнего внимания. Ответив, что еду за кирпичами, я развернулся и поехал в указанном направлении. По всей видимости, завод был заброшен давно, поэтому вся территория обросла кустами и деревьями. Я медленно заехал в покосившиеся ворота и направился по дороге, которая была довольно заезженная. По обе стороны от меня высились громадные полуразрушенные здания закрывшегося завода. Я свернул за гигантскую трубу, которая, видимо, свалилась от старости, и увидел несколько машин, припаркованных у длинного одноэтажного здания, которое, скорее всего, раньше использовалось как гараж. Остановившись возле небольшого ржавого грузовика с клеткой в кузове, я вышел на улицу и приблизился к старым, потрескавшимся от времени воротам. Внутри слышались разговоры и рев моторов. Меня охватило волнение, которая возникает перед каким-то знаменательным событием. Не знаю почему, но мне вдруг показалось, что сейчас решится моя судьба. Глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, я взялся за ржавое кольцо, которое являлось дверной ручкой, и потянул на себя. Сквозь небольшие окна под потолком свет проникал внутрь здания и освещал клетки с монстрами. Несколько человек стояли неподалеку и торговались. Увидев меня, они настороженно замолчали. Я заметил краем глаза какое-то движение и, обернувшись, увидел мужчину бандитской наружности. У него в руках было ружье, но он не целился в меня, а лишь крепко его сжимал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я протянул ему руку и, натянув доброжелательную улыбку, проговорил. «Приветствую. Мне подсказали, где вас найти. Хочу купить монстра». «Здорово», — хриплым голосом ответил он, пожал руку и кивнул в сторону клеток. «Выбирай». «Только вот этого я беру. На него даже не смотрите», — торопливо сказал мужчина, до этого бурно обсуждавший что-то с другими, и ткнул пальцем в клетку напротив. В клетке сидел летающий монстр с огромным клювом, в котором виднелись мелкие острые зубы. Он щелкал клювом, пытаясь поймать мелких паразитов, которые бегали по нему. Как и сам монстр, паразиты были тоже инопланетными из аномалии. «Он стоит 40, а у тебя всего лишь 15. Я не отдам», — упрямо заявил один из мужчин и сложил руки на груди. «Но у меня нет 40. Я же объясняю, что мне нужен этот монстр». «А я еще раз повторяю, за 15 не отдам. Максимум за 38». Они продолжили спорить, а я медленно двинулся вдоль клеток, внимательно осматривая монстров. Некоторые из них понравились мне сразу, но я решил сначала просмотреть всех, а потом выбирать. Почти в самом конце ряда увидел черное существо и тут же подошел к его клетке. Это был теневик. Его покрывала черная матовая кожа, отчего он легко прятался в ночи и даже в тени, принимая вид объекта за счет гибкого тела. Основным преимуществом была способность прятаться, бесшумно передвигаться и цепляться за отвесные поверхности за счет множества крючков на подошве ног. В спокойном состоянии теневик был похож на ящерицу, правда, длиной в целых 3 метра. В полутьме его было трудно разглядеть, и можно было с легкостью пройти мимо, думая, что клетка пуста, но его выдавали необычайно голубые глаза, которые пристально следили за мной. «Это же Державин! Он из имперской службы!» Услышал я знакомый голос и, обернувшись, увидел Самохина, который со своими шестерками стоял в дверях. Перекупщики тут же всполошились и направили на меня ружья.